Глава 7. Мия. Историческая справка. Когда-то лисы кицунэ были наемниками у императора Хоши. Их активно использовали для устранения конкурентов, заговоров и получения компромата на высокопоставленных чиновников. Но потом император умер. На трон сошел его второй сын Сатоши. Мать принца была убита ядовитой леди. Он этого не простил. С тех пор началась большая охота. Мама всегда рассказывала мне эту историю, словно кошмарную сказку. Но теперь я понимаю, император был дальновиднее всех. Жаль лишь, что тогда пострадало много невинных лисиц и лисят. «Молчишь?» — текучим голосом спрашивает Акита. «Почему?» Тебе выпал шанс, которого не было у Хаэнэ-сан. Несмотря на уважительное обращение, я стискиваю зубы. Не хочу, чтобы с этого ядовитого языка даже изредка слетало имя моей матери. Благодарю за шанс. Заталкиваю эмоции глубже. «Садись!» — кивает старшая лисица. «Круг!» Моя мать всегда учила меня действовать с холодной головой. Горячие чувства — плохой советчик. Делаю короткий шаг и сажусь на колени. «Харада-сан!» — тихо говорит Хакуто. «Мия пришла попросить о снисхождении. Она поняла свою ошибку. Ее связь с драконами достаточно ослабла, чтобы можно было рассмотреть вопрос о возвращении в клан». Стискиваю зубы. Зачем он врет ради меня? Какие цели преследует перевертыш? «Покажи метку!» Властно требует лисица. А я не хочу. Это мое сокровище. Почему-то именно сейчас я понимаю, что хочу сохранить в этой игре себя настоящую. Придется импровизировать. Опускаю голову. «Это мой позор, Харада-сан. Я бы не хотела светить его перед советом старейшин». Накрываю метку ладонью, сжимаю. «Дабы не унижать связь с нашими древними врагами». «Похвально, девочка!» Акита пристально смотрит на меня. Клянусь, мне кажется, что ее яд расползается по коже. Хочется бежать прочь, но я сижу, словно примороженная к полу. «Ты помнишь, с чего началась наша вражда?» — сухо уточняет Мизуши. «Да, господин. Совет до сих пор никак не может отбросить свои средневековые привычки и дикие традиции. Даже смешно. Господа, прячущиеся в богатом особняке с кучей охраны, уверенные, что остальные оборотни придут и убьют их. Да кому вы нужны?» «Мия!» Слышу ледяной голос Хакута. «Да, сенсей. С ним мне позволено разговаривать более фамильярно, чем с остальными. Освежи в нашей памяти историю первой встречи с драконом». Вздыхаю. Шел третий год правления императора Сатоши. Великая охота в самом разгаре. В густом темном лесу, близ столицы империи, в ту ночь было очень холодно. По дороге, прорезающей его, словно лезвие катаны, двигалась делегация богатых господ в сопровождении самураев. В паланкине сидела юная девушка. Она была кицунэ, хотя никто не знал об этом. Лиса должна была выйти замуж за влиятельного министра и стать ценным союзником для отверженных оборотней. Изгнанные, многие раненые, кицунэ прятались по подвалам в одиноких деревеньках. Это был их последний шанс. Внезапно лес затих. Делегация остановилась. Охранники обнажили мечи. Они ждали голодных волков или другого дикого зверя. Но прямо с неба на них упал человек. Темноволосый, крупный. Древний дракон по имени Кадир. Он обвел их взглядом, полным презрения. «Как низко вы пали!» Это были его единственные слова в ту ночь. Дракон был другом императора Сатоши. когда тот поведал ему о замужестве приближенного. Кадир почуял неладное. Не потребовалось даже глубоко копать. Сатоши был в ярости и попросил своего хорошего друга, знатного богатого человека из государства Армуз, помочь ему покарать нечестивых лис, что тот и сделал. Убил всех, кто находился в сговоре, а потом Сатоши уничтожил их семьи. «Но мы выжили», — произношу тихо. «Как думаешь, почему?» — уточняет Харада. «Потому что вы трусы. Благодаря нашим глубоким корням и традициям, которые не помешали вам убить древнюю, найду, своими руками выпотрошу. Ты же знаешь, что нужно сделать, чтобы вернуться в наш клан?» «Да, госпожа». «Я против», — басит Мисуши. «Она предательница. Она сношалась с драконами. А ты с юными девочками. И кто из нас дерьмо, Мадзутара?» Но я молчу. В голове столько слов, эпитетов. Я могла бы так всех их уделать, но тогда не узнаю, кто из совета причастен к смерти моей матери. Впиваюсь ногтями в ладони. «Мне тоже кажется странным, что дочь Хаэне, — говорит Акита, — да она издевается. Перестань упоминать имя моей матери, дрянь! Вернулась к нам именно тогда, когда драконы спокойно гуляют по нашей земле. Ее связь с наследниками Кадира может быть нам полезна», — влезает Хакута. «Мия на нашей стороне. Это благо для клана. А вот против — уже опасность. Еще напомню про ее боевые навыки, которым ты ее обучил», — рычит Мизуши. «Соглашусь с Камучи-сан», — подает голос Мако. Усмехаюсь про себя. «Вот подхалимка. Смотрю я на это сборище и понимаю, что их время безвозвратно ушло. Кицуне должны жить свободно, общаться с другими видами. Влюбляться, строить семьи, путешествовать и познавать другие культуры. Время изоляции подошло к концу. Теперь моя цель расширена. Я не только узнаю, кто убил мою мать, но и избавлю лис от гнета совета. И мои драконы помогут. Осталось лишь понять, что нужно Хакута и поддержит ли он меня в этом начинании. Предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы Мия Чи осталась в клане? Сухо уточняет Харада. Хакуто и Мака поднимают руки. Вот уж не ожидала. Кто за то, чтобы изгнать ее с нашей земли и запретить возвращаться, лишить всех привилегий и забыть о существовании фамилии Чи? Мизуши и Акита поднимают руки. Значит, все решит мой голос, хмыкает старая лиса. Что же, Мия Чи, ты можешь остаться. Мы даем тебе месяц, чтобы устранить драконов, узнать все, что они знают о нападении других видов на нас, и избавиться от этой мерзости на своей руке. Хотя... Интересно как. Не нравится мне ее тон. В доказательство своих намерений, Мия Чи, мы хотим, чтобы ты выжгла клеймо на месте своей метки. Так ты запомнишь, что совет старейшин лучше не злить.